Восточный каганат был расположен в Монголии, где летнее увлажнение стимулировало круглогодичное кочевание, при котором пастухи постоянно общаются друг с другом. Навыки общения и угроза сплачивали народ вокруг орды и хана, и держава была монолитна. Западный каганат находился в предгорьях Тарбагатая, Саура и Тяньшаня. Увлажнение там зимнее, и надо запасать сено для скота. Поэтому летом скот и молодежь уходили на Джейляу, горные пастбища, а пожилые работали около зимовья. Встречи были редкие, и навыков общения не возникло. Поэтому вместо Эля там сложилась племенная конфедерация. 10 племенных вождей получили в виде символа по стреле, почему этот этнос называли «десятистрельные тюрки». Ханы Ашина вскоре потеряли значение и престиж, ибо их собственная тюркютская дружина была малочисленна, и вся политика определялась вождями племен. Китай был далек, Иран слаб, караванный путь обогащал тюркскую знать, которая могла воевать друг с другом, что и ослабило западный каганат настолько, что войска династии Тан, находящиеся в фазе подъема, легко его завоевали в 757 году. Можно привести наряду с Вечным Элем и другие примеры инерционных фаз, эпох торжества здорового обывательского цинизма. Такая формулировка, хотя и может показаться на первый взгляд достаточно экстремальной, на самом деле содержит в себе лишь констатацию факта. Рассвет начинает меркнуть. Здоровый обывательский цинизм следует за мятежной эпохой неизбежно. В Европе он нашел словесное воплощение в тезисе «Quius regio, eius religio» — «Чья власть, того и вера», когда католики и протестанты лишились права выбора исповедания и согласились с этим. Это высшее проявление равнодушия. В Византии такая же усталость наступила в середине IX века. Последней трагедией пассионарного надлома, подорвавшей силы византийского этноса, было иконоборчество. Мы уже упоминали об идеологической программе и этническом наполнении этого явления. Малоазиаты схватились с греками. Борьба тянулась с 718 по 842 год. Она унесла много жизней, причем погибли те люди, которые могли противостоять врагам Византии. В результате болгары захватили Фракию, арабы – Сицилию и Крит, франки – Истрию. А уж о культурно-религиозном влиянии на страны Запада можно было полностью забыть. Но как только избыток пассионариев исчез из системы, именовала эпоха последствий пассионарного надлома, пассионарная депрессия, начался восстановительный период, связанный с пассионарным оптимумом. Это значит, что пассионария в Византии было столько, сколько надо. Уже при Михаиле III, 842-867 годы, начались победы над арабами и болгарами. Последних даже удалось крестить. Последующая македонская династия восстановила границы Византии по Евфрату и Дунаю, добилась крещения киевских каганов, так в Древней Руси называли суверенных государей, подняла экономику и культуру Константинополя и вознесла его славу над всем миром. Но самой главной ее заслугой следует считать то, что в это время византийству удалось инкорпорировать множество славян и малоазиатов, хотя и не всех. Византийский этнос стал менее мозаичным, то есть более монолитным. И это явление связано с пассионарностью, вернее, со спадом пассионарного напряжения системы. Огромный и богатый Константинополь своими соблазнами притягивал и втягивал в себя самых разных людей, искавших карьеры и фортуны.